мне напиться железнодорожной воды. Дай мне напиться железнодорожной воды. Мне нравится лето тем, что летом тепло, зима мне мила тем, что замерзло стекло, меня не видно в окно, и снег замел следы. Когда я был младше, я расставил весь мир по местам. Когда я был младше, я расставил весь мир по местам. Теперь я пью свой вайн, я ем свой чиз, я качусь по наклонной, не знаю, вверх или вниз. Я стою на холме, не знаю, здесь или там. Знакомый, я слышал, что это факт. Мы были знакомы, я слышал, что это факт. Но сегодня твой мозг жужжит, как фреза, здесь слишком светло, и ты не видишь глаза, но вот я пою. Попадешь ли ты в такт? Есть те, что верят, и те, что смотрят из лож. И даже я порой уверен, что вижу, где ложь. Но когда ты проснешься, скрой свой испуг. Это был не призрак, это был только звук. Это тронулся поезд, на который ты не попадешь. Так дай мне напиться железнодорожной воды. Дай мне напиться железнодорожной воды. Я писал эти песни в конце декабря, голый в снегу при свете полной луны. Но если ты меня слышишь, наверное, это не зря.